Снять местной ночью посты охраны бесшумным артефактом с 200 метров было несложно. Я сначала охрану зачистил, потом летный состав и, наконец, технарей. Одного оставил. Он и сообщил, что за машины на аэродроме были. Два истребителя «Марана», французы 30 штук подарили, осваивают тут с боевым применением. Пока не летают из-за морозов. Те три – это немецкие «Фоккеры». Ну и тот «Биплан» – 7 штук. Это британский истребитель «Глостер». Кстати, самолеты шведские, и летают на них шведские добровольцы. Только опознавательные знаки финских ВВС нанесли. Правильно, я уничтожил летный состав. Там и здания добровольцы были. Документы не собирал, официально меня тут не было и нет. Техник этот и сообщил технические подробности всех трех машин. Меня интересовала дальность. Она у «Фоккера» была больше других. 930 километров по паспортным данным. У «Марана» 900. У «Биплана» даже 700 нет. Тем более у «Фоккера» стояли лыжи вместо шасси, как у двух других типов. Я отобрал три машины получше всех трех типов, убрав их в хранилище на браслете. Топливо запас сделал, весь забрал. Не так и много было. Боеприпасы к пушкам и пулеметам. Ну и так трофеев. Летчики побогаче остальных жили. Даже патефон был с пластинками. Прибрал. Была и наземная техника. Это трактор с ковшом. Чистить взлетную полосу после снегопада. И 5 автомобилей. 3 грузовых и 2 легковых. Мотоциклов не было. Не их время. Хотя, когда с Васиным на дорогу финнов били, мотоциклистов видели. Пару раз. Видимо, посыльные. Знаете, с таким морозом рисковать даже я не хочу. Поэтому спокойно сел в одну из машин, оставил на аэродроме столбы черного дыма от горевшей техники, что самолетов, что машины, и уехал. Вот один «Рено» легковой взял. И хватит. Да там старье, что изрядно поездило. Я желаю, что современнее и новее. Дорога укатанная. Видимо, трактор недавно прошел. У меня были координаты других аэродромов. Но навещать не тороплюсь. Успеется. Главное – решить основной вопрос. По камням. Сделать запас и желательно даже огранить их. Проехал я километров 20, пропустив две встречные автоколонны и обоз. Ночь. До рассвета пара часов, а движение есть. В форме финской армии был, когда сканер показал дальше на перекрестке усиленный броневиком пост. Возиться с их уничтожением я не хочу, да и след. Лучше до столицы Финляндии на своих двоих добегу. Так и сделал. Убрал машину и ушел с дороги. Тут до Хельсинки по прямой от силы километров 180, если навигационная карта не врет. Так что утеплился, лицо маской и очками закрыл, еще ветер поднялся и на лыжах двинул в нужную сторону. Трое суток заняла дорога. К этому моменту я зарядил до полного, во время остановок отдохнуть для сна, накопить для запасного амулета личной защиты. Правда, это все, что успел. Амулет зарядки же работает только во время стоянок, а не в движении. Главное, сделал. Вот и окраины Хельсинки. Посты были, на подходе секреты. Видимо, поголовная шпиономания шла. Сканер недалеко аэродром показал. Истребители там. Для защиты столицы. Мимо прошел. Пришлось ползти в белом маск-халате. Благо, ночь была. Немного затемнено. Так и оказался на территории. 2 часа по-пластунски двигался. Дальше снял маск-халат и в форме финского солдата двинул прочь. До рассвета 3 часа. Нужно определить, что и где искать. Приметив магазин готовой одежды, проник незаметно внутрь. Я от окраин уже ушел. Тут не только жилые дома, но и магазины пошли. Вот так подобрал себе отличный костюм и легкое пальто со шляпой. К сожалению, магазин имел свою специфику, и зимняя одежда тут отсутствовала. Больше на костюмах и пальто специализировался. Однако, двинув дальше, нашел магазин обуви мужской. На складе и летние туфли отобрал свой размер. И чуть в стороне теплых курток и шапок. Так что все, переоделся в новую гражданскую одежду. Я еще и запасы для мирного времени сделал. Качественная одежда и обувь. Части лета можно носить. Дальше взял 2 полицейских. На обходе были. Одного сразу кончил, второго допросил. Тот дал адреса 2 частных ювелиров и 1 ювелирного магазина, описав, где те находятся. И этого следом за первым. К рассвету я ювелиров посетил и магазин. Там недолго. Сканер показывал все схроны, так что камней я неожиданно немало добыл. Почти 1,5 килограмма. Причем никого не убил, даже не разбудил. Тихо зашел и тихо ушел. А вот ювелирный магазин не особо порадовал. Трофеи я взял. Из сейфа и 2-го скрытого. Но камней едва на 0,5 кило будет. И то большая часть в ювелирных украшениях. Я их тоже забрал. Причем сканер можно настраивать. Вот и настроил на поиск алмазов, рубинов и изумрудов. Очень много меток. 1000. Но искал где не одиночные, а множественные. Таких немного, но тоже были. Причем в одном месте вообще 10 килограмм драгоценных камней. Обработанные и нет, чей-то запас. Двинул я к нему, отметив еще 2 перспективные цели. В сейфе одного явно государственного здания было около 3 кило драгоценных камней. И в одном банке, в ячейке, тоже под 2 кило обнаружил. Там одни рубины. И банк был по пути. Светало, но город еще не просыпался, раннее утро. Так что вскрыл банк, охранника ликвидировал и, открывая двери, включая бронированные, своим способом, убирая и доставая из хранилища. Также вскрыл несколько ячеек, там и другие интересные находки были. Прибрал. Из главного хранилища 6 тонн золота, надо же, герб Финляндии на слитках. И все монеты золотые забрал, было куда. Финских марок немного. 1500, но взял 70 тысяч долларов США, 12 тысяч фунтов стерлингов, 300 тысяч германских марок и чуть больше 100 тысяч советских рублей. Все, что было из валюты. Дальше в то государственное здание, кажется, министерство. Не финансов ли? Также незаметно проник внутрь, открывая двери. Забрал из сейфа то, что меня интересовало, и ушел. Ну и напоследок посетил тот частный дом, где было 9 килограмм камней. Кстати, дом серьезно охранялся. В соседнем охрана устроилась. Так еще жильцы проснулись. Ликвидировав как охрану, так и жильцов, забрал камни. Ну и постарался покинуть город. С такими событиями его перекроют и тщательно обыщут. Спокойно выехал на Рено. Даже не остановили на постах. Хотя я готов был провести зачистку в таком случае. Ничего. Удалился 50 км, прочь от передовой, и снова поменял машину. Но не на лыжи, а на другую. В гараже того хлыща, где я 9 кило камней взял, в большинстве изумруды и рубины, алмазов и бриллиантов мало, с кило, был новенький черный Mercedes-Benz 260, причем спереди флажки флагов Финляндии. Интересно, чья это машина? Да пофиг. Главное, такой трофей имею. И нет. Я его не застал, просто сообщил, какой трофей взял. У охраны того дома тоже машина была. Неприметный такой «Опель Капитан», темно-синего цвета. Годовалая свежая машина. Причем для северных краев внутри печка отопления имелась, что редкость сейчас на машинах. Вот именно на «Опеле» я и покатил дальше, въехав вскоре в город Сала. В самом городе незаметно, без свидетелей, прибрал машину в одну из граней браслета. Хотя время уже 1 час дня. Пообедал в кафе, а вкусно. Общался на немецком. Он тут 2-й государственный язык, за своего принимали. Дальше снял номер. Тут женщина комнаты сдавала частным порядком в своем особняке. На неделю взял. Документы спросила. Я показал удостоверение солдата и справку из госпиталя, что нахожусь на лечении. Добыл их еще на аэродроме. Там такой раненый, видимо, навещал сослуживцев. Это единственные документы, что я взял. И возраст не сильно больше. 21 год. Сразу поставил амулет зарядки. В него накопитель с климат-контроля. Пора зарядить. После этого погулял по городу. Да уж, без амулета на таком морозе гулять еще то испытание. Вон местные быстро перебегают от здания в здание. Пережидают, когда аномальные морозы спадут. Гулял не зря. Интересовался у прохожих и вышел на 2 частных ювелиров. Обратился к обоим, благо дома были, выдав по 3 рубина. Они в обработке проще. Оплатил, деньги сразу, что их огранят в круглые виды. Один все возмущался, так гранить это портить, но за работу все же взялся. Один взял 3 суток на работу, я за скорость тоже платил. Те отложат все другие работы и займутся моим заказом. 2-й, тот, что возмущался, 4. Думаю, этого времени у меня не будет. Слух о крупных пропажах камней пойдет раньше, и эти двое меня точно сдадут. Но сколько до камней сделать успеют? Буду каждый день навещать и забирать готовые. Мне запас кровь из носу нужен. Ладно, главное сделал, камней добыл. Даже ювелиров нашел, работают. Сам же пока стал искать красивых и молодых финок. Вторая причина посещения тылов финских войск. Причем хватать гражданских не могу. По личным причинам. Я военнослужащий, воюю против финской армии. Брать в наложницы девушек в военной форме финской армии я могу. А вот гражданских нет. Это и есть внутренний запрет. Но есть у меня свои личные правила, которые я переступать не хочу. И пока до 8 вечера гулял по городу, я получил 5 наложниц. И ни одна из них не военнослужащая, все гражданские. Ну вот так получилось. Спасибо. Поблагодарил я горничную, что приготовила полотенце. Я душ посещал. В доме он был. Вернулся 8:30 в снятую комнату. Амулет зарядки работает. Отлично. Пусть и дальше работает. Трогать до утра не буду. А может и позже не буду. До полного зарядить надо. Потом накопитель к сканеру. Это если новых накопителей ювелиры не сделают. Хотя бы по одному каждый. К обеду завтрашнего дня посещу. Я в городе поужинал, так что после душа прошел в комнату и стал устраиваться отдыхать. Ноут достал, фильм какой гляну. Шучу, мне сейчас точно не до этого. А пока мысли вернулись к 5 девушкам, что находятся у меня в аурном хранилище. Оно у меня вообще полупустое, хотя качалось и уже имеет 2 400 кг. Занято от силы 800. Так вот, в городе я встретил всего 3 женщин в военной форме и 1 в полицейской. Но не фонтан, не в моем вкусе. Да и возраст. Мне бы помоложе. Я на это дело довольно придирчивый. Я тут подумал, а почему бы как с Полькой моей любимой не поступить? Да просто нанять в наложнице. Причем нужно видеть, что беру. А тут так утеплились колобки на ножках. Поэтому я ходил по кафе и ресторанам. Не так и много их в городе, все частные, но с 10 будет, включая рестораны. Начал с ресторанов и не прогадал. Тут уже в легких одеждах, фигурки и личики можно оценить, что я и делал. И первой была семья. Мать 35 лет, 2 дочки-близняшки 18 и еще 1 где-то 16. Они все похожи друг на друга, красавицы-блондинки. Дочки так еще свежестью и молодостью привлекали внимание. Да, на них многие из мужчин заглядывались. Ну и главное, мой фетиш. У матери грудки 4 размера, у дочек 3. Может, не подросли и стройные все 4. Я в дорогом костюме, что отлично сидел, подошел и спросив разрешения сесть, мол, серьезный разговор имею, получил разрешение. Сел и представился. А представился Куртом Расселом из Кейптауна, сын крупного землевладельца, владельца нескольких рудников, где добывают ювелирные камни. В общем, богат и трачу деньги, как хочу. Правда, короткая прическа выбивалась из образа, армейская. Но не лысый, уже хорошо. А то нас обычно бреют. Вот что я сказал им, а эта семья Нот оказалась из Германии, не финки. Так получилось, что мне дали задание поработать на семейный бизнес. Только это очень далеко от цивилизации. Я там пробуду 5 лет. И хотелось бы, чтобы мой досуг скрашивали красивые девушки. Так получилось, что я сейчас один. Я хочу вас нанять на 5 лет, стать моими наложницами-любовницами. За 5 лет каждая получит за работу по 200 килограмм золота в слитках. Аванс в половину оплату могу выплатить отдельно, сейчас. Я очень богат и очень не хочу в трудных обстоятельствах ночевать один, а вы в моем вкусе. Мамаша, что слушала мои тихие слова, это чтобы соседи не слышали нас, открыла была от возмущения рот, но промолчала. А тут глянула на плоский килограммовый слиток, что я положил на скатерть, и не отрывала от него взгляда. Дочки тоже заинтересовались. А когда я замолчал, сказала: «Марте, моей младшей дочери, всего 14. Я уже понял, что та согласна. Алчность в глазах перевешивали. Та осознала, какое я предложение сделал, а выплата аванса сразу позволяет сделать так, чтобы их не кинули. Остальная оплата по завершению работы. Где еще столько заработаешь?» «Да, Я с интересом осмотрел покрасневшую девушку. С виду старше. Доплачу за то, что она мужчин не знала. 5 кило золота. Я уже не тот, что был раньше. И такие нормы заметно ослабли. Тем более девушка действительно выглядела на все 16 и готова на вид к постельным играм. Да и понравилась мне она. Та тоже меня разглядывала, и особого негатива я не заметил. Между прочим, тут до сих пор в 14 замуж выходят, и пока сильно на это внимание не обращают. Ингрид и Линда тоже мужчин не знали. Поспешила разрекламировать старших дочек их мать. Ее, кстати, звали Хельга Нот. И им по 5. Легко согласился я. Оплата сразу. Можете забрать или в банк положить. Машина снаружи, слитки там. По авансу я вам должен 415 килограмм. Все верно? 400? Вы меня хотите? Удивилась Хельга. Конечно, вас особенно. Согласна. Пока те собирались, за их ужин я заплатил. Сбегал и достал машину, сложив слитки из банка в Хельсинки в багажник. Не зря брал. Дальше, подъехав ко входу в ресторан на «Опеле», посадил семью Нот, и мы доехали до банка. Успели, еще не закрылся. Хельга арендовала большую ячейку на 10 лет, благо это возможно. И дальше я в 6 приемов в сумке переносил слитки. Та на месте принимала, на глазок вес определяла, да там вес написан был. Так что сложила и закрыла дверцу. Сотрудник банка помог. Он отвернулся, чтобы не видеть, что убирают в ячейку. Пока носил слитки, я ее дочерей в хранилище убрал на ауре. Те в машине сидели, нас ждали. Ну и когда банк покинули, в гостиницу за вещами, забрав их, и Хельгу убрал. Вот машину пока нет. Снова по ресторанам поиск шел, и мне уже финка попалась. Нет, сначала 2 пощечины и 1 громкая оплеуха, что привлекли к нам внимание. То есть сначала 3 отказа, это с немками повезло. Сходу предложил и согласие. Мать дочерей продала. Сам не верю. Впрочем, и те явно не против были. Ну да ладно. Финки на этот счет покрепче. Да и одинокие девушки, без мужчин редкость. Особенно, что в моем вкусе. Всего 4 и было. 4-й была роскошная брюнетка с длинной косой. Она пела в ресторане с небольшой сцены, чем и привлекла мое внимание. Фигура просто отпад. Как у гитары. Подошел, так как раз закончила исполнение. Пригласил за столик и сделал такое же предложение, как и немкам. Правда, сумму оплаты снизил. 50 кило сейчас и 50 после того, как отработает 5 лет. Та подумала и дала согласие. Машина снаружи ждала. Уволилась. Потом отвез ее домой, сумку с золотом занес. Она приняла. Дальше попрощалась с родителями и дочкой 4 лет на долгих 5 лет. И по пути к дому, где снял комнату, убрал ту в хранилище. А там и машину чуть позже. Вот и вся история. Финку звали Оливия, и ей 24 года. Я думал, меньше, выглядит лет на 20. В комнате своей достал именно Оливию. Причем та как раз сидела в кресле машины. Но достал так, чтобы та села на кровать. К слову, Оливия – дочка того ювелира, что возмущался порчей камней. Так что золото ему реализовать будет куда легче. Сам удивился такому совпадению. И да, лицо засветил. Тот меня опознал, удивился. Впрочем, промолчал. И я тоже. Вот так не дал Оливии упасть и стал помогать раздеться, пока та ошарашенно осматривалась. Только что в машине была, и тут вдруг комната. Я волшебник. Прими это как данность. Кстати, имей в виду, что я лекарь. Поэтому, если хочешь исправить какие недостатки фигуры, то это бесплатно. Для себя же делаю. А пока я желаю оценить, за что заплатил. Ну и оценил. Та отработала от и до, со всей самоотдачей. Ну да, это не пленная, доброволец. Она за такую работу оплату получает. Я уже не смущаюсь от таких деловых отношений, как в прошлой жизни было. Привык. Даже вполне пользуюсь, как видите. Ну а дальше сон. Утром, правда, хозяйка спалила Оливию. Та в санузел на нижнем этаже ходила. Оказывается, они знакомы. Да неважно. Следующей ночью мне Хельга постель согревала. О да, не зря маму взял. До дочерей очередь еще дойдет. Я пока с их матерью знакомился. Ничуть не пожалел. тоже спала со мной до утра, отдыхала от вчерашних буйств и душ принимала. Ее хозяйка тоже спалила. Впрочем, я с утра покинул ее дом и не возвращался. А были причины. Вот пока от городка Сала убегал на лыжах, чисто на север отходил, искал место, откуда на самолете можно взлететь. Рискну. Стоит описать, что было. Да там все просто. Утром, когда убрал Оливию в хранилище, собрался погулять по городу. В основном ходил по кафе и ресторанам. Заказывал разные блюда на вынос, запас делал. Напитки тоже, включая в бутылках. До обеда этим занимался, прежде чем ювелиров посетить. Тут и узнал шокирующую новость. Вчера утром был убит президент Финляндии Рюти Ристо. Его с семьей порезали на ленточке в собственном доме. Ну да, я там воздушное лезвие для пробы использовал. Так вот, кто это был, владелец Мерседеса и самого большого количества драгоценных камней. Это за что же ему камнями заплатили? Меня, конечно, тоже поразило, что я услышал. Сразу сообразил, кто там поработал. В общем, убийц ищут везде. Черт, а я «Опель» не раз засветил. Наверняка он тоже в списках. Камни еще. Ну, насчет того, что я взял у президента кроме машины, вряд ли кто знает. Но там и другие ограбления были. Так что я напрягся слегка. Но именно что слегка. Пока же продолжил закупки. Посетил по очереди обоих ювелиров. К часу дня был. Сначала первый. Тот еще работал с первым камнем. Рубин был плоским. Ювелир расколол его на 4 куска. И теперь шлифовал их. Эта работа не на 5 минут. Получается, с одного камня 4 мелких накопителя будет. Да, в амулетах накопители тоже разного размера были. Неудивительно. Правда, они идеально круглые. Их явно магией гранили. Поэтому я и заказал ювелирам, чтобы тоже идеально круглыми были. Мне почему-то кажется, что это важно. Ну а размер имеет значение только по количеству заряда внутри и только. Так что пусть работает. Один камень тот уже сделал, вполне прилично округлил. Забрал. Потом к отцу Оливии. Этот сделал один крупный рубин, отличное качество. И гранил второй. А его помощник, у того был, как оказывается, гранил третий. Так что пообщались и разошлись. Даже про Оливию не спросил. Камень я забрал. Ну и продолжил закупки готовых блюд. И так до вечера. Вечером Хельгу достал и с ней помиловался. Что волшебник тоже сообщил, чтобы вопросов не было. Та сразу и грудь ей поправить, и бедра. Сначала в естественном виде попробовал, а потом грудки стоячие сделал. Действительно отвисшими были. Остальное позже. Там камень сменил, так что для запасного амулета личной защиты зарядился. Выплюнул его амулет. Новый на ночь оставил от первого ювелира. Мелкий. Пошла зарядка. Отлично. Утром снова закупки делать готовых блюд. А к обеду снова по ювелирам. Не ошибся. У первого уже ждали. Сканер показал. Положил всех там из 2 пистолетов. Собрал свои камни и трофеи. Ювелира также ликвидировал. Сдал меня. Вот отец Оливии сказал, что приходили полицейские за час до меня. Спрашивали насчет меня. Не ко мне, именно меня. Ответил им, что не видел. Так что и тут забрал, что готово. По договору обрезки и песок от камней, оставшиеся, уходят ювелиру. После этого покинул пешком город. А там на лыжи и вот уходил прочь. Мне нужно что-то вроде дороги, ну или льда озера. Тоже отличное место для взлета. В принципе, у меня 5 камней неплохо округлены, как запасные накопители пойдут. Осталось зарядить и есть запас, что уже хорошо. 5 хватит. А как война закончится, еще сделаю, наняв специалистов. Уже не так спешно, с мелкими проблемами. Вот такие дела. В этих краях мне лучше не задерживаться, так что пора вернуться к своим. А встретилось мне подходящее место для взлета, именно как поверхность озера. Я уже 20 километров на 20 умотал от окраин Сала. Кстати, не зря. Встретилась ферма, заглянул. Взял в заложники хозяев. И с ледника в подвале забрал их продукцию. Ее сканер показал. Поэтому не прошел мимо. Молочная ферма и сыроварня есть. Сыры хозяин показывал, что готово. А что еще доходит? Масло сливочное брикетами по 10 кило. Около 150 штук. Сегодня забрать должны были. Молоко, сливки и сметана. Объем почти на 5 тонн всего. Солидно. Плюс 6,5 говяжьих туш. Заказали из Хельсинки. Скоро за мясом приехать должны. Так что поблагодарил даже. Заплатил в виде 1 золотого слитка. Уж больно добыча радовала. А золото для меня цены не имело. Надо, еще добуду. А через 3 километра и это само озеро. Запустил движок Фоккера и вскоре взлетел. Ух, какой шустрый! Я к таким скоростям пока непривычный, но освоился быстро. За 1/2 часа до передовой добрался, но мне туда не надо пока. Развернулся, возвращаясь к финнам в тыл, и, приметив на трассе, это прямая дорога на Хельсинки, автоколонну, что медленно катила по степной дороге, леса там не было. И, проверив вооружение, дав короткие очереди, ринулся в атаку. Всегда хотел попробовать штурмовку колонн. Там высокие снежные наносы, с дороги деться некуда, так что отличные цели. И зениток нет, а такой, как на полигоне. Я с главы колонны заходил и с 200 метров открыл огонь. Очереди 2 пулеметов разнесли кабину 1-го грузовика. По тенту прошли, пятная, кабину 2-го зацепили, и тут срочно пришлось выводить машину из пике. Больно быстро земля приближалась, чуть не цепанул крылом расстрелянную машину. Да, уж тут свой навык нужен. Хорошо использовал 2 крыльевых пулемета винтовочного калибра. Пушек тут не было. Всего 4 пулемета. 2 фюзеляжа пока не задействовал. Почему бы его и не набрать? Ну и стал дальше делать заход за заходом, нарабатывая навык и опыт. 6 грузовиков горело. От машины разбегались солдаты. Немного. Везли боеприпасы. 2 детонации было. И это используя только пулеметы винтовочного калибра. Что было бы, если пушки имел? Вот так, исчерпав боезапас, полетел на север. Я там чистый лед какого-то озера видел. Что я скажу? Никогда в таком восторге не был. Мне неожиданно вот так летать и штурмовать колонны очень понравилось. Я и не знал о своем интересе к этому. Ранее до такого не доходило, и у меня азартно чесались руки повторить. Надо самолет на 2-й «Марана» поменять. У него как раз 1 пушка в 20 мм была. И 2 пулемета винтовочного калибра в крыльях. У «Биплана» тоже 4 пулемета винтовочного калибра. По 2 на крылья и фюзеляж. Сел со 2-го раза, благо длинное озеро. Хватило на посадку и остановку. Не глуша движок, выбрался. Парашют не снимал. И подивился слою льда на крыльях. Так вот, почему так управление потяжелело. Я думал, по мне стреляли из винтовок и попадали. Надо осторожнее быть. Пока же, сменив Фоккер на француза, движок прогрет, сразу схватился и, взлетев, направился с набором высоты обратно к колонне. Тут машина тоже новая для меня. Осваивал, пока эти 24 километра преодолевал. Тут сложнее. Да, кабины у обоих монопланов закрытые, закрываются колпаки. А вот у «Биплана» открытая. Впрочем, с амулетом климат-контроля не критично. Да, «Мурану» это другое. С 0 изучал и осваивал самолет. Но 8 заходов сделал. Финны, имея неприятный опыт, когда обстрелял свой, отслеживали меня. И когда я рухнул вниз, в пике бросились в рассыпную. За 8 заходов уничтожил остальную технику, одни пожары внизу. Зато потренировался и неплохо вышло. Правда, мазал много, но это от неопытности. Так что, счастливо улыбаясь, мне понравилась новая игрушка, и пушка неплоха. Летел обратно к озеру, менять француза на британца. Колонне смысла возвращаться нет, цели не осталось. Поищу на дороге еще что интересное и попробую тогда «Биплан».